Картер Браун. Близорукая русалка. Глава первая. Можно было завязать с ней какой-нибудь легкий и бодрый разговорчик. Ну, что-то вроде, миссис Бакстер, если из воды и в самом деле вытащит вашего мужа, то он наверняка побьет все рекорды по подводному плаванию. Поразмыслив, я отверг эту идею. Если она теперь в самом деле станет свежеиспеченной вдовой, то, по крайней мере, некоторое время будет относиться серьезно к своему новому положению. И потом, она наверняка любит своего мужа, иначе не стала бы платить за его поиски такой дорогой конторе, как детективное агентство Крамера. Мои зубы невольно выбивали дробь, словно в ожидании, что я вот-вот придумаю какие-нибудь слова и оправдаю их поведение. Ноги вообще можно было уже считать свежезамороженными, а ступни, даже более того, глубоко замороженными. Работа у Пола Крамера отличалась одной особенностью. Он всегда давал мне самые трудновыполнимые поручения. Единственное задание, которое я еще от него не получал, это ограбить чью-нибудь могилу. Хотя не стал бы ручаться, что этого никогда не случится. Луна на небе не появлялась, и река лежала передо мной темная и тихая. Единственный звук, нарушавший тишину, исходил от скрипучей уключенной на полицейской лодке, плывущей где-то там, в темноте. Рядом с собой я слышал лишь тяжелое учащенное дыхание блондинки. С тех пор, как мы приехали сюда, она не произнесла еще ни слова. Скрип уключенный делался все громче, лодка приближалась к берегу, и я уже слышал приглушенные голоса. Она судорожно стиснула мою руку. «Не принимайте все это так близко к сердцу, миссис Бакстер», — сказал я. «Очень мало вероятности, что это окажется ваш муж. Из реки вылавливают в среднем 3 тела в неделю». «Если это Джо», — сдавленно произнесла она, — «я хочу умереть вместе с ним». «Давайте пока что подождем, а там будет видно». Темноту прорезал луч карманного фонарика, а вдоль берега по направлению к воде двинулись темные тени. «Пожалуйста», — прошептала она, — «пусть это будет не Джо». Лодка с шуршанием ткнулась носом в берег, и вокруг нее тотчас столпились полицейские. «Я должна посмотреть, должна. Возвращайтесь к машине», — посоветовал я. «Если это не ваш муж, совершенно ни к чему туда спускаться. Я скоро все выясню». «Хорошо», — довольно равнодушно произнесла она, повернулась и пошла к машине. Я спустился к воде. Стоявшие в кружок фигуры склонились над чем-то, что лежало на земле. Когда я подошел поближе, один из людей выпрямился и обернулся ко мне. «Кто это?» — спросил он. «Это я, Макс Ройл», — ответил я. «А это ты, Сэм?» «Да», — сказал лейтенант Дин. «Почему бы тебе не окунуться, Макс? Водичка отличная». «Фараон изволит шутить?» Невесело отозвался я. «Это что-то новенькое». «А почему бы мне не пошутить?» — возразил он. «Я только что подхватил двустороннее воспаление легких, выуживая труп из реки. Особенность нашей работенки в том и заключается, смеси каждую минуту, сколько влезет». «Вы установили, кто это?» «Нет еще», — ответил он. «Лучше взгляни-ка сам, Макс. Если это тот парень, которого вы ищете, мы избавимся от массы хлопот». Мы протолкались к лодке, и Сэм направил луч фонарика на лицо мертвеца. Я внимательно рассмотрел его и, отвернувшись, закурил сигарету. «Это он?» — спросил Сэм. «Похоже, нет», — ответил я. «Тот, кого мы ищем, крупный малый, 6 с чем-то футов, со светлыми вьющимися волосами». «Плохо», — сказал он. «Значит, с этим придется еще повозиться. А что случилось с Крамером? Я думал, ваша контора слишком дорогая, чтобы заниматься пропавшими людьми. А тут вдруг Пол звонит и просит сообщить тебе, если мы найдем труп мужчины в возрасте около 35 лет. Что и для вашего бизнеса наступают трудные времена, а, Макс?» «Понятия не имею, Сэм», — пожал я плечами. «Мое место там скромное, простой служащий». «Ну ладно», — махнул он рукой. «Значит, это дело твое и Крамера. В следующий раз можешь поставить мне выпивку». «Попрошу Крамера напомнить мне об этом в письменном виде», — пошутил я. «Все равно спасибо, Сэм. До встречи». «Пока, Макс». Я пошел к машине, сел за руль и включил боковые огни. Лицо миссис Бакстер расплывалось рядом со мной белым пятном. «Это был Джо?» — спросила она прерывающимся от волнения голосом. «Нет», — сказал я. «Расслабьтесь. Даже ничего похожего». Она обмякла, как тряпичная кукла, а я медленно тронул машину по неровной земле по направлению к шоссе. Но минут через пять она выпрямилась и пришла в себя. «Ваш муж пропал 3 дня назад?» – спросил я. «Вы говорили, просто вышел утром из дома и не вернулся?» «Да». «Он был чем-то обеспокоен, чем-то особенным. Вы понимаете, что я хочу сказать?» «Да нет, Джо никогда ни о чем не беспокоился». «Значит, вряд ли он свел счеты с жизнью. Просто исчез, испарился, как колечко табачного дыма в вентиляторе». «Вы находите это забавным, мистер Ройл?» «Нет», — откровенно признался я. «Просто пытаюсь найти какую-нибудь зацепку, чтобы раскрутить все это вот так. Наше агентство проверило все подозрительные места, где иногда появляются пропавшие люди. Я не стал добавлять, что сначала мы проверили морги, потом больницы. У нее этот день и так уж получился достаточно веселым». На ветровое стекло брызнул дождь, который очень скоро перешел в ливень. «Ночка выдалась, хуже некуда», – посетовал я. «Сейчас отвезу вас домой». «Пожалуйста, не беспокойтесь», – сказала она. «Просто высадите меня где-нибудь в центре». «Мне это нетрудно, ведь вы наш клиент, миссис Бакстер». «Так, пожалуйста, в центре», – повторила она. «Давайте чего-нибудь выпьем по дороге», – предложил я. «У вас такой вид, словно вам не помешает слегка взбодриться». «Нет, спасибо», – твердо отказалась она. Этого я не мог понять. Первая женщина, которая отказалась составить мне компанию, я подумал, что, наверное, она заболела. Больше мы не разговаривали, пока не доехали до центральной части города. «Пожалуйста, высадите меня здесь, мистер Ройл», – попросила она. «Не хочу затруднять вас, но…» Дождь продолжал танцевать по крыше седана, будто игрушечный кардебалет. «В такую ночь», – сказал я, – «только собственный муж может позволить женщине идти домой пешком». «Пожалуйста», – с отчаянием в голосе попросила миссис Бакстер. Светофор сменил цвет, и я резко затормозил. Несколько футов машина еще скользила по мокрому асфальту, потом почти у самого красного света стала вести себя как следует и остановилась. Этот красный свет зажегся так не вовремя. Женщина быстро открыла дверцу и выскочила с треском, захлопнув ее за собой. Я видел, как она бежала через улицу. «Эй!» – пытался позвать я, но мой голос утонул в шуме дождя, и она уже исчезла из виду, а свет снова сменился, так что пришлось трогаться вперед. Я проехал еще перекресток и нашел свободное место ярдах в 100 дальше по улице. Поставив машину, я вышел. Дождь забарабанил по моей голове. «Надо идти домой», – твердил я себе. «Надо идти домой. Устроиться в уютном кресле, приготовить выпивку и слушать, как за окном бушует непогода». Но чувство беспокойства за миссис Бакстер не оставляло меня. Я, наверное, вообще перестану спать по ночам, если завтра и ее выловят из реки. Придется пойти взглянуть, как она там. Ее квартира находилась в кварталах 6 от моего дома. Я спустился к машине, завел мотор. «Не нужно было Крамеру поручать мне это дело», – с горечью думал я. «Только не миссис Бакстер. Я не умею сочувствовать. И предпочел бы иметь дело с блондинкой, которая успела отравить 3 своих мужей и все время добавляет себе в бокал пару капель цианистого калия. Просто чтобы не терять навык. С подобными дамочками я чувствую себя как-то более уверенно и на своем месте. Даже если этим местом окажется морг». Через 10 минут я отыскал нужный адрес. Это оказался многоквартирный дом на одной из самых грязных улиц. И мне подумалось, что если бы здесь хоть раз побывали сборщики мусора, на улице не осталось бы ничего, кроме тротуаров. Выйдя из машины, я тут же споткнулся о какой-то неровный камень мостовой и пересмотрел свое мнение о тротуарах. Они отправились бы на помойку вместе с остальной улицей. Вестибюль освещался только лампой на стене над списком жильцов, где значилось, что квартиру номер 10 на 5 этаже занимают мистер и миссис Дж. Бакстер. Лифт поднимался медленно, будто с мучительной одышкой. Я боялся, как бы его не прихватило на полпути стенокардия. У меня не было настроения висеть между этажами. Наконец лифт добрался таки до 5 этажа. Я прошел по коридору к двери под номером 10 и нажал кнопку звонка. Никакого ответа не последовало. Я подумал, что вполне мог бы обогнать ее, не зажгись там, на перекрестке зеленый свет, если она вообще собиралась домой. Если бы моим домом была такая же трущоба, я не спешил бы сюда и вообще не появлялся бы здесь слишком часто. Снова надавив кнопку звонка, я услышал наконец в квартире шаги. Мгновение спустя послышался звук открываемого окна. Я нажал на ручку, и дверь подалась внутрь. Распахнув ее, я бросился в квартиру. тут же споткнулся о стул и полетел на пол головой вперед. От окна полыхнула вспышка крупнокалиберного револьвера, и за моей спиной о деревянную панель щелкнула пуля. Приземлившись на пол, я почувствовал благодарность к стулу. Снаружи по железным ступеням пожарной лестницы торопливо загрохотали шаги. Я медленно поднялся на ноги, жалея, что при мне нет пушки. Потом подошел к открытому окну и выглянул. Мельком я увидел мужчину в пальто и мягкой шляпе. Он же спустился на вторую лестничную площадку, и его лицо расплылось в белое пятно, когда он посмотрел наверх. Вдруг его белеющая рука словно взорвалась оранжевым пламенем. Два выстрела прогремели один за другим с таким маленьким интервалом, что почти слились в один. Послышалось сердитое пчелиное жужжание, и тут же пули вышибли кусочки оконной рамы рядом с моим лицом, а я почувствовал уколы крошечных осколков. И тут до меня дошло. Этот тип на пожарной лестнице желал непременно остаться инкогнито. Я поспешно дернул голову в тот самый момент, когда с лестницы прогремели еще два выстрела, а может быть и больше, и в раме появилось еще несколько дырок. Я ощупью вернулся в комнату и, спотыкаясь, пробрался туда, где, по моим соображениям, должен был находиться выключатель. Пошарив рукой по стене слева от двери, я быстро включил свет. Даже если бы эту комнату хорошо почистили и убрали, все равно она являла бы собой жалкое зрелище. А в тот момент она находилась далеко не в самом лучшем виде. Все ящики письменных столов были выдвинуты, их содержимое кучи вывалено на пол. Диванные подушки вспороты, стенные шкафы опустошены, стулья перевернуты. Еще одна дверь вела в спальню. Я подошел и заглянул туда. Там тоже все свидетельствовало о чьих-то упорных поисках. И там содержимое ящиков было вывалено на пол, подушки исполосованы, а незаправленная постель разорвана в клочья. Я вернулся в гостиную и осмотрелся. Штукатурка на когда-то белом потолке отслаивалась, и в свете потолочной лампы без абажура казалась желтой. Мебель с самого-то начала была дешевая, а теперь к тому же носила следы длительного использования и явно нуждалась в реставрации. Увидев все это, я удивился. Где миссис Бакстер могла раздобыть аванс $500? Тот минимум, который запрашивает с клиента Пол Крамер, прежде чем агентство начинает заниматься его делом. Миссис Бакстер была дамочкой что надо, но Пол Крамер не разделял моей страсти к сладкому. По прошлому опыту я знал, что с клиентов он брал только такую плату, которую можно положить на счет в местном банке. Даже с такой штучки, как миссис Бакстер. Конечно, всегда оставалась вероятность того, что у нее есть покровительница, фея крестная или добрый крестный. Может быть, это жалкое жилище в полночь превращается в сверкающий дворец, а так уныло выглядит только днем, чтобы дурачить парней из налоговой инспекции. Я прошел в крохотную кухоньку. То немногое, что там находилось, несколько смахивало на поле боя. Муку и сахар высыпали из жестянок прямо на пол. Ящики кухонного стола были вытащены и валялись в стороне. Я разыскал в этом беспорядке нож и выковырял из деревянной панели пулю, которую выпустили в меня. Она имела не слишком обнадеживающий вид, так как сильно сплющилась от удара. Но никогда нельзя угадать, что эти толковые ребята из отдела баллистики могут обнаружить в самых безнадежных экземплярах при экспертизе. И тут я услышал снаружи шаги. Я бросился к выключателю и погасил свет. Комната погрузилась в кромешную тьму, а я прижался к стене около двери. Не было слышно ни единого звука, кроме тяжелого дыхания, моего собственного. Я попытался сдержать его, чтобы не спугнуть этого человека, кто бы он ни был. Дверь медленно открылась, и из коридора просочился желтый свет, прочертив через комнату желтую полоску. Дверь распахнулась настежь, и в квартиру вошел человек. Я сделал шаг за его спиной и обхватил шею удушающим ударом. Ощупав его правой рукой чуть ниже спины, я понял, что это не человек с балкона. Фигура была иная. Восхитительно иная. Я ослабил хватку и потянулся к выключателю. На меня, потирая горло, широко раскрытыми глазами смотрела миссис Бакстер. Когда она узнала меня, удивления ее не было границ. «Вы?» – ахнула она. «Что вы здесь делаете?» Не успел я ответить, как ее взгляд уже порхнул по комнате, отметив царивший там хаос. «Что здесь происходит?» «Я наткнулся на кого-то, когда вошел, а этот кто-то что-то искал здесь». Она решительно покачала головой. «Что он надеялся здесь найти?» «Может быть, вы это мне и подскажете?» Она опять покачала головой, глядя на меня. «И все-таки, что вы здесь делаете?» «Я беспокоился за вас, миссис Бакстер», — ответил я. «Хотел убедиться, что вы благополучно добрались домой». И кивнул в сторону входной двери. Я постучал. Но, оказывается, дверь была открыта. И я вошел. «А откуда вы знаете, что вы не...» Я усмехнулся, доставая из кармана сплющенную пулю. «Парень, который пытался заглянуть в ваш дневник, или что он там еще мог искать, выразил недовольство моим вторжением, выпустив в меня эту штучку, а потом ушел через окно по пожарной лестнице». Я показал раму, испещренную следами пуль. «И это, кстати, сделали не термиты». «Зачем кому-то понадобилось в вас стрелять?» — тупо спросила миссис Бакстер. «Ума не приложу», — откликнулся я. «Во всем городе найдется едва ли не более полудюжины мужей, которые за мной охотятся. Да и откуда им было знать, что они найдут меня именно здесь, если каких-нибудь 20 минут назад я еще и сам не знал, где окажусь?» Она медленно покачала головой, сняла пальто и повесила его на спинку единственного стула, который не был перевернут. «Теперь вы видите, почему я не хотела, чтобы вы провожали меня домой», — сказала она, — «в эту квартиру». «Вы думали, я начну вас расспрашивать, где вы взяли $500 на предварительный гонорар нашему агентству?» «Вас это совершенно не касается», — ответила она. «Будьте спокойны, это нормальные деньги, не краденые». «Ладно», — сказал я. «Полагаю, у меня действительно нет права спрашивать вас об этом. Как вы думаете, зачем кому-то понадобилось вламываться сюда?» «Понятия не имею». «Тут что-то искали, и искали очень старательно. Вы знаете что?» «Нет. Здесь нет ничего ценного, ничего такого, что могло бы кому-нибудь понадобиться». «Принимаю этот ответ», — сказал я. «Видите, как хорошо все складывается? Одни люди, чтобы расслабиться, смотрят бейсбол, другие ходят на борьбу, третьи предпочитают телевизор, кино, долгие прогулки. А этому типу нравится врываться в чужие квартиры, ломать мебель, стрелять по невинным людям, а потом удирать через окно. Звучит весьма логично, верно?» Она закусила губу. «Я полагала, что вы работаете на меня, мистер Ройл. Думала, что заплатила агентству деньги именно за это». «Вы мешаете мне работать на вас, миссис Бакстер», — сказал я. «Вы не желаете сотрудничать со мной. Должны же вы иметь хоть малейшее представление о том, почему сегодня такое произошло. Почему вы так долго добирались сюда после того, как выскочили из моей машины там у светофора?» «Я забежала всего на несколько минут к подруге», — объяснила она. «Разве это преступление, мистер Ройл?» «Какой подруге?» «Ну, просто к своей подруге». «Ее имя?» «Это вас не касается и не имеет никакого отношения к исчезновению моего мужа». «Допустим», — сказал я. «Ну что ж, будем и дальше продолжать попытки, миссис Бакстер. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, мистер Ройл», — дрожащим голосом сказала она. «И спасибо, что вы вернулись посмотреть, все ли со мной в порядке». «Это входит в услуги агентства», — пожал я плечами. «Подумайте об этом, миссис Бакстер. Мы могли бы здорово помочь вам, если бы вы тоже хоть в чем-то помогали нам». «Что вы имеете в виду?» «Объясните мне, чего вы хотите на самом деле?» — попросил я. «Вы хотите, чтобы мы отыскали вашего мужа, или же нам достаточно делать вид, что сотрудники бюро пытаются его найти?» «Что вы имеете в виду?» — рассердилась она. «Подумайте как следует», — посоветовал я. «По утрам вы всегда можете застать меня в конторе. Спокойной ночи». И я аккуратно прикрыл за собой дверь.